Глава первая. Соломон. Впервые за долгое время не нужно было никуда ехать. Я остался дома, а не отправился на работу, как обычно. Давно заслужил небольшой отпуск. Стоял с кружкой горячего кофе у окна и думал о том, что хочу уехать из города хоть ненадолго. Не то меня снова хватятся мои подчиненные, и все начнется по новой. А так хотелось открыть утром глаза, подойти к окну и увидеть невысокие безликие многоэтажки, а зеленые деревья и речку, услышать щебет птиц, почувствовать эту тихую умиротворенность и просто побыть одному, наедине с самим собой, вдали от цивилизации. Поставил кружку на подоконник и потянулся. Вернулся на кухню, включил плиту. На завтрак снова омлет и тосты с джемом. Все как всегда. Словно отлаженный механизм. Надоело. Хорошо, хоть Свету вчера домой отправил. Никак я не привыкну к мысли, что у меня вроде как девушка была. А вроде как и один я был, и никто мне ровным счетом был не нужен. Друзья давно звали меня отдохнуть, еще с прошлого года рекламировали какое-то тихое и красивое место недалеко от Воронежа. Показывали фотографии, небольшие уютные домики, расположенные на живописном берегу реки. Позади них простирался лес, а главное достоинство – абсолютная тишина и чистый воздух. Несколько человек из нашей компании даже всерьез озадачились покупкой недвижимости в рыбачьем поселке. Наверное, вспоминалось наше босоногое детство. Но какая-то душевность в этих местах определенно присутствовала, да и финансовое положение позволяло купить подобную игрушку. Так почему бы не совместить приятное с полезным? Отложил нож и вилку и потянулся к телефону, озадаченно покрутил его в руке и все же набрал Стаса. Он ответил практически сразу. «Привет, давно не объявлялся, ушел в подполье», – сходу начал он. «Как дела?» Я лишь недовольно свел брови и тут же пожалел, что позвонил. Раньше мы часто зависали со Стасом, а сейчас почти не общались или созванивались по какому-нибудь поводу на пару минут. Я отгородился от старых друзей. Нет, не потому, что завел новых, а потому, что хотел порвать с прошлым. О нем не то, что вспоминать было тяжело, говорить невозможно. В груди сразу тяжелело, и ком к горлу подступал. Эти грустные воспоминания длинными щупальцами плотно держали меня в своих холодных объятиях и в любой момент грозились сжать до удушья, до дикой боли в грудной клетке. Прошло уже много лет, но я все никак не мог оправиться от потери любимой женщины и нашей дочери. Такое невозможно забыть и перестать чувствовать боль, когда вспоминаешь о них и думаешь, как мы могли бы быть счастливы все втроем. Именно поэтому старые связи стали для меня обременительным грузом, от которого я махом избавился. Легче от принятия такого решения не стало, но каждый выбирает в итоге свой путь. Мой заключался в том, что я погрузился в работу и отгородился от всего, что напоминало мне о Наташе и Асе. Нормально, завершил удачно один проект, вот хотел отдохнуть, вспомнил о рыбачьем поселке. Ты в прошлом году фотки дома присылал на мейл, одолжишь на пару недель? Может быть, так понравится, что сторгуемся и куплю у тебя ненужную безделушку, спросил я. Выезжать за пределы страны не было никакого желания. А вот запрыгнуть своего верного четырехколесного товарища и отправиться в глухомань было бы самым верным и правильным решением. Так я устал от людей, бесконечной колготы, офисных работников в костюмах, разговоров об одном и том же. Меня аж передернуло, когда я обо всем этом подумал. Мечтал побыть немного вдали от цивилизации в тихом и спокойном месте. Я даже телефон выключу или случайно забуду в Москве. Сейчас в поселке было очень красиво. Буйство ярких осенних красок и разгар бабьего лета. Синоптики обещали, что тепло продержится еще как минимум 2 недели. А я как раз найду чем заняться. Высплюсь, порыбачу, сварю уху, пожарю мясо, посижу у костра, погуляю по лесу, покатаюсь на лодке, может быть, гербарий соберу, как в детстве. От последней мысли я даже улыбнулся. Правда, грустной улыбкой. В общем, перезагружу свою нервную систему, потому что устал как собака, и только когда отдохну, приступлю к новым делам и проектам. И не днем раньше. Гори все синим пламенем. Иногда в жизни наступают такие моменты, когда ты понимаешь, что дошел до конечной остановки, и стоишь в оцепенении и думаешь о том, что делать дальше. Я вот как раз сейчас и находился в таком состоянии. Эмоционально выгорел и устал. Доехал до конечной станции и решил выйти, чтобы подождать следующего автобуса с новым маршрутом. «Да не вопрос. Ключи завести или сам заедешь?» – спросил Стас, почувствовав по интонации моего голоса, что я не располагал к задушевным беседам и по-прежнему держал дистанцию. «Сам», – прикинул в уме, что на сборы у меня уйдет от силы полчаса. «Через час буду у тебя». «Добро», – ответил он и разъединил связь. А я отчего-то ощутил внутри подобие облегчения, будто несколько лет сидел в заточении, и вот меня выпустили на свободу. Оставалось лишь раскинуть руки в стороны и громко о том закричать на всю округу, чтобы мой голос эхом затерялся в многоэтажках. Словно маленький мальчишка, воодушевленный захватывающим путешествием, я гнал на машине в сторону Воронежа. Накупил в супермаркете еды быстрого приготовления, но предвкушал, что у местных жителей смогу купить свежих овощей и фруктов. Так сходу и не вспомню, когда ел вареный деревенский картофель или, к примеру, домашнее соленье. Как будто несколько лет я спал, и вот, проснувшись, торопился нагнать то, что пропустил за все это время. Всю дорогу я всячески хватался за какие-то клочки детских воспоминаний, чтобы осознать, что я не уезжал от себя, а ехал за... Не знаю, зачем я туда ехал. Вполне готов был к тому, что мог погрузиться в себя и уйти на дно своего одиночества и отшельничества. Но даже это меня больше нисколько не страшило. Сбегал в глушь не столько от шумного мегаполиса, сколько ради того, чтобы немного побыть одному. От Светы тоже сбегал, даже в офисе не оставил своих координат. Включил на всю громкость музыку, постукивал пальцами по кожаной обивке руля в такт ритмичной мелодии и следил за дорогой. Осознание, что прежняя жизнь осталась где-то далеко в прошлом, вместе с тем же жизнерадостным и улыбчивым Соломонышком, больно кольнуло в левой стороне. Я вспомнил, как часто меня раздражало это слово. Наташа говорила мне, что я ее солнышко, и в новой интерпретации любила ласково называть меня этим несуразным определением. Улыбалась своей красивой улыбкой, смотрела на меня горящим, влюбленным, полным обожания взглядом и говорила это ненавистное мне слово. А потом льнула и ластилась, тянула в дом, и они с Асей не отходили от меня обе ни на минуту. Или я не выпускал их из виду, не суть. Но домой летел каждый день как обезумевший, и от любви и нежности к моим девочкам внутри все ликовало, и мир хотелось обнять, лишь бы видеть улыбки на их лицах и слышать это ненавистное «Соломонышко». Ася так и не научилась до конца выговаривать эту несуразицу, что придумала Наташа, и повторяла «Соломыска», а Наташа смеялась еще счастливее и никогда не расставалась с видеокамерой, записывая все Асины достижения и умелки, и детский лепет. Говорила мне, что в старости будем сидеть и пересматривать, вспоминать, какая дочка была маленькая, а мы молодые. Эти воспоминания болью отзывались не только в груди, но и в солнечном сплетении. Иной раз эта боль была такой сильной, что невозможно было вдохнуть. Впрочем, как и выдохнуть. Я часто слышал слова, будто время лечит, но оно лишь притупляло боль, словно ты временно находился под обезболивающими средствами. Но в момент рецидива или обострения боль возвращалась и меньше не становилась. Перед глазами предстал тот день, когда я вернулся домой и застал убитыми жену и дочь. Хрупкое тело моей маленькой трехлетней девочки распласталось на полу рядом с ее матерью, а я в тот момент ощутил, как у меня выдирало легкие. Уже когда силы кричать кончились, я сел на пол возле них и плакал. Мне казалось, что это неправда, какой-то сон, что я сейчас отмотаю немного время назад, и все будет как прежде. Мои лучики всегда рядом со своим Соломонышком. Как в тот день я не тронулся умом, не знаю. Но я вызвал скорую и полицию, держал на руках крошечную, бездыханную девочку и не мог остановиться, рыдал навзрыд. Будто это не ее убили, а меня. На самом деле так оно и было. 5 лет назад я превратился в безликое существо, которое перестало жить, а осталось существовать на этом свете. Убийцу нашли. Им оказался вор, какой-то наркоман пробрался в нашу квартиру. Моей жене он нанес несколько ножевых ранений, и к тому времени, когда я вернулся домой, она уже потеряла много крови, и ее не спасли. А дочку он убил прямым попаданием в маленькое сердце. И если с утратой близкого и родного человека еще как-то возможно смириться, то со смертью собственного ребенка никогда. Вспомнив красивое светлое личико своего ангела с белокурыми локонами, я на секунду прикрыл глаза. И когда открыл, заметил, как на дорогу выскочила девушка. Миниатюрная, светловолосая, одетая в пацанскую одежду. Зажмурив глаза, она застыла на месте, а я ударил по тормозам. Девушка все же получила легкий удар, скорее даже толчок. Я успел затормозить в аккурат рядом с ней. Выскочил из машины и, забыв о том, что стало причиной этой неосмотрительности на дороге, которая чуть не стоила незнакомке жизни, я кинулся к ней. Но та уже поднялась с асфальта и смотрела на порванную джинсовую куртку, которая явно ей была велика. Девушка перевела на меня большие светлые глаза, которые не отражали и грамма испуга, а ее равнодушный, можно даже сказать, обреченный взгляд задел меня за живое. В этой несуразной одежде она походила на худощавого подростка. Да мне далеко не 20, но и незнакомка на малолетку особо не походила. Взгляд уж слишком взрослый и осознанный. Хотя внешность иной раз была обманчива. Девчушка снова взглянула на куртку, а потом подняла на меня расстроенный взгляд и по-прежнему молчала, лишь тяжело дышала. И это сбивчивое рваное дыхание выдавало ее волнение. «Ты как, в порядке?» – спросил я, разглядывая девушку. Светлые волосы собраны в хвост, на лице ни грамма косметики, в уголках слегка раскосых глаз – веснушки. Я уже практически въехал в поселок, оставалось найти нужный дом, когда случилась такая вот непредвиденность. Не хотелось начинать отдых с посещения местного участка полиции или в разъездах и поисках медицинского учреждения для оказания помощи. «В порядке?» – повторил я вопрос, заглядывая ей в лицо. «Да», – тихо отозвалась она. «Анька, зараза такая, а ну стой! Куда Машку спрятала?» – раздался громкий женский крик неподалеку, а на лице девушки наконец-то отразилась хоть какая-то гримаса, помимо безразличия. Девушка вытянула шею, разглядывая кого-то или что-то за моей спиной. Я не удержался и из любопытства тоже повернул голову в сторону. С другого конца улицы бежала женщина, размахивая чем-то большим округлым, похожим на коромысло. Моя жертва прикусила губу, перевела на меня все тот же растерянный, немного печальный взгляд, развернулась и бегом кинулась прочь. Ничего не понимая, что это было и куда девушка так резко сорвалась с места, я смотрел ей вслед. Мимо бодрым шагом, едва не переходя на бег, промелькнула та самая женщина. Она хотела было мне что-то сказать, но, махнув рукой, лишь ускорила шаг. «Анька!» – кричала она, судя по всему, той самой девице. Пожав плечами, я ухмыльнулся и вернулся в машину, испытывая облегчение, что все обошлось. Чувствую, не скучно мне будет жить в эти дни в поселке. Местные жители, словно близкий круг родственников, где все друг о друге все знали, с благоговейным трепетом примут в свои круги чужака, чтобы перемыть ему все косточки. Став свидетелем этой непонятной сцены, я пришел к заключению, как можно реже показываться на людях, чтобы не стать достоянием общественных пересудов. И хорошо еще, что не додумался приехать на своем шикарном «Мерседесе» в такое захолустье. Хотя и этот красивый, но уже устаревший внедорожник был как бельмо на глазу. Дачные домики выстроились в небольшой рядок. Осень накладывала свой отпечаток и придавала этим местам ауру сказочности. Яркие цвета перекликались, вызывая зрительный восторг. Я остановил автомобиль и заглушил двигатель. Вышел из машины и глубоко вдохнул, ощущая внутренний подъем. Стас предупредил меня, что в доме, кроме водопровода, ничего не подведено. То есть газа не было, канализации тоже. Но свет и вода все-таки уже что-то, чем ничего. Зимой в поселке оставались только старики. Обычно дачные домики пользовались спросом лишь в теплое время года. На случай холодов люди запасались дровами и топили печки, согревались обогревателями. Есть и готовили на электроплитках. Перед домом Стаса был разбит живописный сад, который жил своей отдельной жизнью. За ним никто не ухаживал. Дикий виноград разросся по всему забору и уже тянул свои ветви к дому. Красивый багровый оттенок листьев сильно контрастировал на фоне голубого забора и такого же цвета дома. Поставив машину на сигнализацию, я вошел во двор и оказался в оазисе тишины и умиротворяющего покоя. Мне показалось, что я вернулся домой. Когда-то ведь тоже жил вот в таком вот богом забытом месте. Купался в ключевой воде в летнее время, загорал на солнышке, пек картошку на костре с соседскими ребятами. Будто вернулся в детство. Бил по соседским банкам из самодельной рогатки. Баба Зоя была та еще злыдня, вечно брюзжала на нас, и не жалко мне было ее банок. Она вывешивала их сушиться на смежный забор, пузатые 3-литровые банки, а я сшибал их камешками из рогатки, а потом получал от матери подзатыльники. В дом я не торопился заходить. Стас говорил, что рядом есть спуск и небольшая пристань с лодками. Я обошел двор и нашел калитку, открыл ее и спустился по крутым ступеням вниз. Хотела смотреть все владения, чтобы распланировать, чем займусь в первую очередь. На берегу расположились несколько лодок, старых, прохудившихся, непригодных к сплаву по речушке. Но вид, что простирался передо мной, оказался настолько живописным и не шел ни в какое сравнение с картинками из телефона. Затаив дыхание, я замер на месте, прислушиваясь к тихому плеску воды, пению птиц и шелесту листьев. Так красиво было вокруг, живой уголок природы, не тронутый руками человека. Дома и пристань так гармонично смотрелись, что казалось, так было всегда, изначально задумано и одновременно похоже на сказку. Непонятный звук, лишь отдаленно похожий на человеческий возглас, привлек мое внимание, и я пристально осмотрелся вокруг, но никого не увидел. Затем приметил, как покачнулась одна из лодок, и снова звук, но уже похожий на всплеск воды. Спустившись вниз, я подошел к лодке и, заглянув внутрь, обнаружил там 2 девчушек. Одна из них была еще совсем ребенком, а вот та, что постарше, ее я видел буквально полчаса назад, когда едва не сбил на машине.